Рецепты для ног. Люди с излишним весом за ногами должны ухаживать еще более тщательно, чем за лицом. Предлагаю несколько способов снять переутомление, накопившееся за день.